Глава 20. Мира. Мира открыла настежь окно в кабинете, впуская прохладный летний воздух. Последние два дня были дождливыми, а сегодня на улице такая благодать, что хотелось гулять и лопать мороженое, как в детстве. Но работу никто не отменял. С утра пациенты шли один за другим, благодаря чему она смогла забыться и не думать о том, как там ее крошка Пола. Позавчера звонили из автоцентра и сказали, что поставили ее на ремонт. Дело действительно в стартере. Она сидела на иголках и все ждала, когда же сможет ее забрать. В эти дни Мира вспоминала Ансара. Мысли о нем возникли из ниоткуда, но задержались в голове, пока она занималась домашней рутиной. Например, вчера она подошла к окну с кружкой горячего чая, посмотрела вниз, и ей показалось, что у бордюра стоит черный Лексус, похожий на танк. Сознание тут же нарисовало портрет его хозяина, голубоглазого мужчины с аккуратно подстриженной бородой и привлекательным лицом. А уж об энергетике говорить нечего. Она такая мощная, мужская, особая. Усмехнувшись своим странным мыслям, Мира сделала глоток сладкого чая и прикрыла глаза от удовольствия. Долгожданный звонок из центра застал ее во время осмотра маленького пациента. Мира быстро ответила и спросила, когда может забрать машину. Но мужчина ответил, что сам подгонит ее, когда будет удобно. Мира сначала опешила, а затем попросила привезти машину в обеденный перерыв с часу до двух. Сотрудник салона, которому поручили доставить Volkswagen хозяйке, не подвел и ближе к двум позвонил Мире и предупредил, что на месте. Выйдя на крыльцо клиники, Мира обвела взглядом парковку и увидела, наконец, свою красавицу. Вот только трудно было поверить, что это действительно ее машина. Белоснежная, кристально чистая, отполированная, аж в глазах зарябила. Если бы не родной номер, Мируэрт бы прошла мимо. «Здравствуйте». Подойдя к Volkswagen, Мира протянула руку парню, который звонил ей 5 минут назад. «Мируэрт». «Здравствуйте, Эльмурат. Я от Наримана Абдулаевича». «От кого, простите?» «А, ой, извините. Его центр занимался вашей машиной. Вам поставили новый стартер, аккумулятор, заменили масло и фильтры. В салоне может еще немного держаться запах шампуня после химчистки. Так, не пугайтесь». «Химчистки?» Удивленно переспросила Мира и приложила ладонь ко лбу. «Простите, но я... Господи, это все, наверное, очень дорого. С кем поговорить по поводу оплаты?» «Какой оплаты? У меня нет никаких распоряжений. Извините, пожалуйста, мне надо в центр вернуться. Вот ключи». Парень протянул ключи, и Мируэрт забрала их и нажала на пульт. Сев в салон, она едва не задохнулась от восторга. Машина была как будто новая, а внутри пахла не шампунем, а цветами. Мира обернулась и только сейчас увидела на заднем сиденье шикарный букет сиренево-кремовых роз, перевязанных лиловой лентой. «Молодой человек, подождите!» Мира выбежала из автомобиля и окликнула парня. «Вы забыли цветы!» Он обернулся, странно усмехнулся и ответил. «Это вам. До свидания». «Как мне?» Растерялась Мира, но ее уже никто не слышал. Вернувшись в салон, она взяла букет в руки, вдохнула потрясающий аромат крупных красивых бутонов и внезапно нащупала карточку, прикрепленную к ленте. Аккуратно оторвав открытку, она поднесла ее ближе и прочитала послание. «Поужинайте со мной завтра в 19:00 А.Д.» Несколько секунд Мира пялилась на карточку, снова и снова собирая расплывшиеся буквы в слова. «Приглашение на ужин от дедушки-пациентки — это как? Зачем? Почему? Это свидание или просто дружеский ужин?» Столько мыслей роем кружили в голове женщины, которая в последний раз ходила ужинать с малознакомым парнем на первом курсе университета. И то, как ужинать. 28 лет назад Бахаджан предложил погулять после пар и купил ей чебурек с колой в жестяной банке. Пища богов. После развода она ни с кем не встречалась, хотя новый гастроэнтеролог однажды предложил сходить на обед в кофейню рядом с клиникой. Но она отказалась. Не хотелось и не тянуло. И тут приглашение Ансара, как гром среди ясного неба. Мира перевернула открытку, но на обратной стороне не было ни адреса ресторана, ни номера телефона того самого АД. «Какая самоуверенность!» Ухмыльнулась Мируэрт и, аккуратно перехватив букет, вышла из машины и направилась в больницу. А там сходу, как пчелки, на мёд налетели девочки из регистратуры и медсестры. «Мируэрт Асхатовна, какие цветы! Красота какая! Как пахнут! Вот вы вошли, и тут же такой аромат классный пошел. Мируэрт Асхатовна, это ваш поклонник?» От пациентов благодарность девочке. На ходу придумала Мира, прижимая к груди охапку шикарных роз. «А у вас ваза не найдется, а то моя недавно разбилась». «Да, конечно, я принесу вам из подсобки», — пообещала одна из девушек. «Спасибо, Бота». Мира благодарно улыбнулась и пошла к лестнице. Кабинет Мируэрт находился на втором этаже. Дальше по коридору принимала ее лучшая подруга Белла, и возле ее кабинета все еще сидели две женщины. А вот у Миры было окошко. Основной поток всегда приходится на утро, потому что мамочки приводят деток пораньше из-за садика, школы или работы. Через 5 минут на пороге кабинета появилась менеджер Батагоз с большой вазой в руках. Она даже предусмотрительно набрала воды. «Рахмат Ботик», — благодарно улыбнулась Мира. К приходу девушки цветы лежали на ее столе, и она уже успела осторожно снять с них крупную лиловую ленту. «Не за что, Мируэрт Асхатовна, цветочки — огонь!» — восхитилась она, выходя из кабинета. Мира осторожно, чтоб не уколоться, опустила розы в воду, одну за другой. И так все 35 штук. Они еле влезли, но зато смотрелись невероятно красиво в ее светлом, уютном кабинете с белой офисной мебелью и расписной стеной, вдоль которой стоял детский столик с игрушками, которыми она отвлекала маленьких пациентов. Через полчаса в дверь 3 раза постучали, а потом без объявления в комнату ворвалась Белла Борисовна Бакунс. «Весь первый этаж жужжит, что у тебя здесь? Ох, мама дорогая!» Не договорив, подруга прижала руки к груди. «Не соврали? Это что за шик-шак-шок? Скажу Жорику, чтоб мне тоже такие подарил». Жорик или Георгий Васильевич — любимый мужчина госпожи Бакунс, с которым ее свела судьба, когда она уже собиралась помирать от пульпита. Личная жизнь Беллы Борисовны лихо закрутилась весной этого года, после того, как она пролечила зубы в частной клинике «Сократ». Там ее заприметил владелец и по совместительству стоматолог-хирург Георгий Хутиди. А для нее теперь просто Жорик или Зевс. Он был потомком греков, депортированных в Казахстан в годы Великой Отечественной войны и очень весомым человеком в местной диаспоре. Большой, солидный и рукастый мужчина с греческим профилем не устоял перед пышногрудой красавицей с ярко выраженным армянским профилем и идеальным чувством юмора. Сначала господин Хутиди столкнулся с ней совершенно случайно в своей же клинике, потом не взял денег за лечение пульпита и пары пломб, а затем зашлифовал красивые жесты ужином в ресторане. Разведенный Зевс мигом записал Беллу не в Геры, а в Афродиты. Прости, Господи. Начал активно за ней ухаживать и в июне свозил на Кипр, где живут его родственники, эмигрировавшие из Казахстана в конце 90-х. Вернулась Белла, влюбленная, загорелая, с волшебным блеском в глазах, от регулярных ласк Жорика, про которого она теперь поет: «О, Боже, какой мужчина! Я хочу от него сына!» «Можешь сфоткать и отправить Георгию Васильевичу», — посмеялась Мира. «Колись, кто это?» Белла легонько провела ладонью по бархатистым бутонам и, вдохнув их аромат, расплылась в улыбке. «Боже, как пахнут! Ну кто подарил-то?» Мира протянула ей открытку, и госпожа Бакунс вслух зачитала. «Поужинайте со мной завтра в 19:00 АД». «АД! Это кто у нас тут такой оригинальный и в ад приглашает?» «Дурочка!» — шутку обидевшись, Мира выхватила у подруги карточку. «АД — это Ансар Дулатов, дедушка моей пациентки». «Ансар, Ансар!» Белла загрузилась, постукивая указательным пальцем по губам. «Тот голубоглазый красавец, которого мы в Новый год встретили в подъезде? Ты еще отчитывала меня за то, что он услышал, как я назвала тебя алкоголичкой». «О, боже!» — отчаянно вздохнула Мира, вспомнив свой позор. «Да, это он». «Так-так, а чего это он объявился в июле? Ты мне что-то не рассказала, да, хитрая лиса?» Прищурившись, она села напротив и скрестила руки на своей пятерке. И Мируэрт пришлось поведать подруге, как вчера ее Фольксваген не завелся, а мимо проезжала Ташка ее пациентки, довез до дома и отправил ее машину на ремонт. «Моя хорошая», — пропела Белла. «И ты еще думаешь? Да я бы бежала, роняя тапки». «И куда мне бежать? На деревню дедушки? Здесь, кроме поужинайте в 19:00, ничего нет». «А может, это тактика такая?» — воодушевилась Белла. «Заинтриговать, заставить думать о нем, гадать. Как, говоришь, его зовут?» «Ансар Дулатов». «Фамилия знакомая. Не помню, где слышала». Подруга достала из кармана халата телефон и зашла в Google. А в это время мобильный на столе Миры ожил, и на дисплее высветился незнакомый номер. «Да, слушаю», — бодро ответила она. «Мируэрт, здравствуйте, это Ансар», — уверенно начал он, а Мира выпучила глаза, прикрыла динамик ладонью и прошептала Белли одними губами. Госпожа Бакун широко улыбнулась и подняла большие пальцы вверх. «Да, здравствуйте, Ансар». «Мируэрт», — продолжил господин Дулатов, а женщина забыла, что надо было выдохнуть и не задохнуться от стеснения. «Можно просто Мира», — пролепетала она. «Мира, вы получили цветы?» Разумеется, он знал, что она их получила, ему уже доложили. А если она получила букет, значит, и приглашение видела. «Да, спасибо большое, очень красиво, но не стоило». «Стоило», — сказал он всего лишь одно слово низким обволакивающим тембром, так что у Миры перехватило дыхание. «Машина в порядке?» «Все отлично, но, Ансар, мы же с вами договаривались, что ничего лишнего, а тут просто совершенно новый автомобиль. «Ну, пока не новый», — сказал он своим, как ей показалось, фирменным снисходительным тоном. «Но там действительно нужно было все это поменять. Зато теперь будете ездить спокойно». Мире на мгновение показалось, что он улыбается. Сама она сияла, как новогодняя елка, и сама не понимала, почему. «Спасибо вам большое за помощь и что не оставили меня в дождь на дороге». «Это было бы кощунством оставить вас на дороге». Тихий голос Дулатова вызвал в ней бурю странных эмоций, похороненных на самом дне души. Волнение, учащенное сердцебиение, страх сморозить глупость. Она вдруг подумала, разве в моем возрасте это все еще может беспокоить? «Я надеюсь, вы видели мою просьбу». «Видела». Кивнула она и, прикусив губу, посмотрела на Беллу. Та сидела, округлив глаза и показывая пальцем на экран мобильного, на котором застыло фото Ансара. «Это же он!» Беззвучно спросила подруга, и Мира моргнула. Глаза Беллы вспыхнули, и она снова уткнулась в смартфон. «И что вы думаете над моим предложением?» — продолжил Ансар. «Поужинаете со мной?» «Я не против», — неуверенно ответила Мируэрт, чувствуя, как вспотели ее ладошки, будто она студентка на экзамене у строгого профессора. «Отлично. Завтра я заберу вас из дома в 6:30». Мира отметила, что он не спрашивает, а утверждает, словно все для него решенный вопрос. «И запишите мой номер, он прямой». «Хорошо». «Тогда до завтра?» «Да». «До свидания, Мира». «Всего доброго, Ансар». Когда в трубке послышались гудки, Мируэрт медленно опустила телефон на стол. «Мирунь, ты хоть понимаешь, с кем ты согласилась пойти на свидание?» — ошарашенно спросила Белла.